чистое. Ты только рождаешься. Не зная, что Володе немного дел на Пушкине, Невилл часто уговаривал его: «Не тратьте на меня время, док, у вас его слишком немного для того, чтобы позволять себе роскошь сидеть со мной, будто вы сестра-кармелитка. Идите к вашим раненым и обмороженным. Теперь-то я уверен, что и без вашего участия ребят с этого шипа не бросят меня, даже если положение станет окончательно паршивым. Идите же, док». Устименко кипятил шприц, делал Лайонеллу инъекцию и уходил с засученными по локти рукавами докторского халата. Холодный ветер свистал в море, солнце плыло по ослепительно чистому небосводу, от постоянной качки Устименко поташнивало и голова кружилась, но он держался, не показывая виду. Морская форма обязывала. Лайонелл, пятый граф Невилл, на носилках, замотанный оренбургским платком, поглядывал из-за лазаретной надстройки, неприязненно оттопыривая нижнюю губу, сверху вниз, подолгу о чем-то выспрашивал «Сэр Вайерс», так тут называли снятых с палубы Паолы матросов-утопленников. Потом ругался: «Убирайтесь вы к черту, волки, с вашими разговорами, слышите? Вы мне надоели все». А Устименко рассказывал: «Вы слышали, док? Их просто-напросто бросил наш конвой, когда они шли к вам. Наше милое адмиралтейство приказало командиру конвоя предоставить транспортам право самостоятельного плавания. В переводе на нормальный язык это означает «спасайтесь, кто может». Ваши-то корабли еще не подошли. Это произошло еще до границ вашей операционной зоны. Вы слышите меня, док? Или вам нельзя об этом разговаривать? Лучше скажите это вашим адмиралам». «Говорить о плохих адмиралах — это плохой тон», — сказал Лайонелл. «Тут, док, что-то куда мерзительней. И это адресуйте им. Если бы ваша наука знала, как заправить меня гемоглобином, то что бы вы сделали?» — спросил Устименко. «Что бы я сделал?» Он медлил с ответом. Слабая улыбка дрожала на его губах. «Я бы сделал то, что надлежит, док. Я ведь порядочно знаю. И теперь надо мной нет гувернера, как в детстве, в Серре или Эссексе. И в гольф мне неинтересно играть. Гемоглобин — вот что мне нужно. Но с этим ничего не поделаешь. Дался вам этот гемоглобин? С гемоглобином можно порядочно сделать, если ты не только дерешься в воздухе. Кто кого, док? Поэтому-то мне и жалко. Вы знаете ли, быть нормальным летчиком даже после колледжа Иисуса в Оксфорде, где так уютно, где каждый день звонит колокол ровно столько раз, сколько у нас студентов». Он все еще улыбался, таинственно и мягко, и мысли у него были ясные, хотя порой могло показаться, что он что-то путает. Но Володя успел привыкнуть к тому, как Лайонелл говорит, и понимал все. «Знаете, док, — сказал он неожиданно, — наши чиновники-дипломаты не имеют права получать иностранные ордена. 3,5 века тому назад королева Елизавета по этому поводу выразилась с грубостью, достойной своего времени, но очень точно. Я хочу, чтобы мои собаки носили только мои собственные ошейники». Сильно сказано, не правда ли? «Ну, а если я не желаю носить ничей ошейник, если я сам по себе?» «Это, кажется, у вас не бывает», — хмуро ответил Устименко. «Я не знаю, что у нас бывает, чего не бывает, но я не желаю носить ничей ошейник», — сказал Невилл. «Я не желаю говорить: ах, Достоевский, Достоевский, ах, эти широкие славянские души, и делают то, что пытаются делать дядя Торпентоу и его друзья-маслисты. Главное, что это им иногда удается. Может быть, я и не разобрался бы в этой грязи, если б не собственная шкура. Это все так видно на мне, это все так грубо сшит. Или вы думаете, что я дурак, который решительно ничего не понимает? Вы думаете, я мало имел дело с конвоями? Это, кажется, видят все», — угрюмо пробормотал Устименко, — «даже те, кто, по выражению вашей исторической королевы, носят ее ошейники.